1960 году Джек Лемон сыграл главную роль в «Квартире» Билли Уайлдера, воплотив рядового труженика 50-х, тихого американца, человека в плаще и шляпе, чье лицо не помнит никто вообще, разве что такая же тихая американка Ширли МакЛейн, служащая лифтершей. Увы, Радди полагал, что финал «Дороги перемен» должен быть изменен на менее драматический. Эйприл Уиллер должна остаться в живых, или, по крайней мере, у зрителя должно сложиться впечатление, что судьба подарила Уиллерам еще один шанс. Еще позже актер Патрик О'Нил написал свою версию сценария, охарактеризованного Йейтсом как «вопиюще чудовищный». После смерти Йейтса в 1992 году все 9 его романов перестали переиздаваться и мало-помалу исчезли с полок книжных магазинов, перекочевав в библиотечные архивы. Удивительным образом писатель, повлиявший на таких прозаиков, как Ричард Форд или Раймонд Карвер, часто цитировавшийся Теннесси Уильямсом или Куртом Вонегутом. Ментор Тобиаса Вулфа и Андре Дюбю был полностью забыт, пока в 1999 году в журнале «Бостон Ревью» не вышло эссе литературоведа Стюарта О'Нана «Потерянный мир Ричарда Йейтса. Почему великий писатель века тревоги исчез из печати?» О'Нану удалось заново обратить внимание издателей на феномен Йейтса, и уже через несколько лет BBC Film приобрела права на экранизацию «Дороги перемен». Появлением «Дороги перемен» Сэма Мендеса мы обязаны его жене Кейт Уинслет, буквально одержимой проектом адаптации неведомого шедевра Йейтса. Мендес, начинавший как театральный режиссер, к 2007 году успел стать большой голливудской звездой, получив «Оскар» за свой дебют «Красоту по-американски», картину отчасти посвященную той же самой проблематике,